Сопя, потея, тяжело переваливаясь ноги на ногу, он бродил по прекрасным, полным изящества комнатам. И, решив, что прошло уже достаточно много времени, он поскребся в дверь спальни. «Войдите», — сказала она глухо. При свете свечей голубая спальня выглядела еще красивее и уютнее, чем днем. Широкая, благородно простая стояла драгоценная кровать, на которой когда-то спал блаженный памяти Людовик XV, а подчас и мадам Дюбари. На стенах висели картины. Маленькая, очень грациозная Тони застыла в танце, а с нею на фоне античного пейзажа застыли ее сестра и брат. «Может быть, погасить свечи?» — предложила Тонетта. «Погасить?» — заколебался Луи. «Ну что ж», — согласился он, и, погасив несколько свечей, принялся пальцами счищать с них нога. «Кстати», — сказала Тонетта, видя, что это продолжается слишком долго. Две-три свечи, оставшиеся непогашенными, озаряли мерцающим светом сиятельных предков, нарядившихся для забавы в монашескую одежду и рывших себе могилы. Луи стал было не спеша раздеваться, но вскоре, так и не доведя этого дела до конца, улегся в постель. Тонетта задернула полог. Позднее, за пологом, Тонетта сообщила ему, что теперь, после завершения работ в Трианоне, она значительно сократит свой бюджет. Она не забыла, что он много раз безропотно оплачивал ее долги. Она это ценит и очень ему благодарна. Теперь, когда новый Трианон построен, все ее желания исполнились. Больше она не станет играть в фараон и ланскнехт и вообще будет избегать ненужных расходов. Она положила голову к нему на грудь и прижалась к нему. Он добродушно замычал и, довольный, стал следить, как пляшут по пологу бледные отцветы мерцающих свечей. Она минуту помолчала, потом заговорила снова. «Так как в этом вопросе я уступаю вам, сир, вы, конечно, тоже не откажетесь сделать мне одолжение». Невольно засопев, он промямлил что-то нечленораздельное, и тут она заявила напрямик. «Прогоните же, наконец, этого зловредного человека, этого старого болвана Сен-Жермена. Кто виноват в нашей последней размолвке? Он и только он. Вечно он становится между нами». Луи недовольно заворочился. «Каждый раз одно и то же. Каждый раз она все портит. Каждый раз после этого она чего-нибудь требует». У него мелькнула смутная мысль, что на этой кровати спала Дюбари, и что Тонетта поступает не по-королевски. Не по-королевски и по существу, и по форме. Он промычал что-то невнятное, думая о самых разных вещах, о перевооружении армии, о дисциплине, о министре финансов Тюрго, о том, что завтра надо будет прочитать из Плутарха насчет Антония и Клеопатры. «Почему вы не отвечаете?» — спросила Тонетта. «Разве это так плохо, если я иногда требую от вас чего-нибудь?» Он молчал, продолжая размышлять. Тяжелый сумрак альковы его угнетал, он отдернул занавески. Глазам открылась восхитительная, покойная спальня. «Очень мило поступила ваша матушка», — сказал он, — «послав вам эти картины. Особенно хороша та, где вы танцуете. Я рад, что у вас останется память о тех далеких днях». «Вы же сами признали», — сказала Тонетта, — что Сен-Жермен не справился со своей задачей. Он не сумел провести реформы, за которых нанес такую обиду и мне, и всему дворянству. «Не находите ли вы, — сказал Луи, — что мне также следует поблагодарить вашу матушку?» Тонетта приподнялась, белая, красивая, светловолосая. Она заставила его не отводить от себя глаз. «Пожалуйста, не увиливайте, сир, — сказала она. — Дайте мне ясный ответ. Вы прогоните Сен-Жермена?» «Ну, ладно». «Ну, после», — сказал Луи. «Я хочу услышать ясное «да», сир», — настаивала Тонетта. «Ну, да», — ворчливо сказал Луи. Он встал, рассеянно оделся. Мысли его были далеко, и он забыл о некоторых предметах своего сложного туалета. Затем он вышел из дома. В саду было очень тихо. Светил молодой месяц, журчала вода в ручейке и фонтанах. Медленно шагая в Версаль, Луи с наслаждением вдыхал чистый ночной воздух.